Алена Кабакова, директор компании «Логософт», 22 марта, четверг утро. Близнецы спали обнявшись, и Алена удивилась, как быстро дети привыкли к таким спартанским условиям жизни. На двух сдвинутых офисных столах, на свернутых несколько слоев, снятых с окна портьерах, поверх которых были брошены два спальных мешка. Они засыпали, как и дома, в 10 вечера и не просыпались до 9 утра. Два дня с того момента, когда она осталась с ними в офисе, она еще вынуждена была их уговаривать ложиться на такое не самое комфортабельное ложе, но позже они к нему привыкли, и никаких проблем с укладыванием детей не было. Зато самой Алене не спалось. Ее мучили мысли о безвыходности положения, в которое они угодили. Сейчас в безопасности, но до каких пор? Пока не закончится еда? Следует вкратце рассказать о самой Алене. Хоть она и была директором компании, но организовала ее не она, а старший брат Борис. Организовал, подобрал людей, нашел заказы и в довершение всего подвел маленькую программную фирму «Логософт» под крыло всемогущей компании «АФК-системы», владевшей одной из сетей сотовой связи, огромным количеством недвижимости, а самое главное для них – отдельным айтишным направлением в бизнесе. Эта же компания предоставила «Логософту» немаленький офис, занимающий половину этажа в старом 70-х годов постройки институтском здании у метро «Войковская». Алена всегда была настоящей тенью своего деятельного брата. Она даже внешне была его продолжением. Оба были рослыми, упитанными, широкими в кости, да и в заду, широколицами. А у Бориса даже голос был толстым, низкий, гулкий, как из бочки. Такая, прямо говоря, некрасивость для Алены почти полностью исключила возможность иметь нормальную личную жизнь. Но 3 года назад она вдруг забеременела и родила двойню, так никому и не открыв, кто же был отцом детей. Родила для себя, раз уж не светит пожить нормальной семейной жизнью. А еще через год погиб Борис. Попал в автокатастрофу, будучи в командировке. Брат был для нее всем. Наставником, другом, кем угодно. И когда он погиб, она впала в тяжкую депрессию. Пока везли его тело на родину, пока готовились похороны, она почти что не проронила ни слова. Скорбели о Борисе все. У него было много друзей, которые его любили за шумный и веселый нрав, за умение быть другом в любых обстоятельствах, за то, что, создавая свою компанию, он набрал в нее лишь друзей, но при этом всю эту шумную и разношерстную толпу умудрялся заразить общим делом, общими идеями, и компания процветала. И, следовательно, процветали ее работники. После похорон Бориса управление «Логософтом» как-то естественно и незаметно перешло к Алене. Даже для нее самой незаметно. Никто не претендовал на место директора, и никто не думал, что после смерти Бориса компания рухнет. И именно она, эта компания, свалившаяся на совсем нехрупкие Аленины плечи, заставила ее воспрянуть духом. Компания и близнецы. Каково растить 2-годовалых мальчишек без отца и одновременно работать, не покладая рук? Времени на депрессии не остается. Именно поэтому Алена была благодарна тем людям, которые работали с ней. Даже не за поддержку благодарна, а за то, что вовлекли ее в новый круг жизни, за то, что дали ей новые цели. И Алена со своей стороны взялась за организацию общесемейного досуга для тех, кто был с ней. Сама в прошлом активная байдарочница и туристка, она постоянно организовывала выезды на природу, походы в выходные дни и, соответственно, отпуска для желающих. Самому «Логософту» это тоже шло на пользу. Сотрудники дружили с семьями, жили одной большой командой, общались друг с другом. В общем, будущее виделось радужным. Когда случилась катастрофа, народ из «Логософта» всполошился. Те, кто предпочитал интернет-телевизору, получили доступ к более правдивой, полной и нефильтрованной информации о происходящем. В сети были ролики, показывавшие нападения на людей, были зомби крупным планом, были правдивые мнения ученых, поэтому уже на второй день катастрофы Алена пригласила всех, кто хотел отсидеться до того, как власти возьмут ситуацию под контроль, собраться в офисе. А отсидеться там можно было даже с относительным комфортом, потому что стальная дверь, перегораживавшая вход на их половину этажа, полностью изолировала офис от любых посторонних. Были там и холодильники, потому что из-за отсутствия нормальных недорогих мест питания поблизости «Логософт» нанимал приходящую повариху. Были свои туалеты и даже душ, непонятно как здесь оказавшийся. Призыв был услышан, и к вечеру второго дня в офисе собралось больше 30 человек, в основном семейные, с женами и детьми. Детям, которые постарше, долго объяснять не пришлось, почему все собрались здесь. Они видели все сами. Малыши же капризничали, и с ними было тяжелее. Однако для детей быстро установили в локальной сети несколько игрушек, и начиная с 5-летнего возраста все сидели возле компьютеров. С младшими же возились женщины по очереди. И, в общем, справились. Мужская половина населения офиса сразу же после заселения рванула за продуктами. Это было несложно. Прямо на первом этаже соседнего дома расположился мини-маркет, принадлежащий одному веселому татарину по имени Равиль, в котором сотрудники Логософта регулярно закупали продукты, кофе, расходовавшиеся у них на работе в гигантских количествах, впрочем, равно как и чай. Ну и пиво, впрочем, спиртным, потому что корпоративные пьянки после работы в Логософте были тоже обычной практикой. От бутылки другой пива никто не отказывался. Поэтому в магазине логософтовцев знали и любили. И помогли затовариться им так, что те еле утащили сумки и рюкзаки с едой. Сбегали 3 раза, скупили почти весь магазин. После того, как все вернулись невредимыми, и стальная дверь офиса захлопнулась за последним из вошедших, людей охватила эйфория. Они почувствовали себя в безопасности. Заиграла музыка, из рюкзаков вынырнуло несколько бутылок водки, и остаток вечера прошел скорее даже в приподнятом настроении. Хотя интернетные новости, чего уж греха таить, поводов к улучшению настроения не давали. На карте города, размещенной на одном из сайтов, отмечались зарегистрированные случаи нападения зомби. Здесь быстро поняли, с кем имеют дело. Каждому такому случаю соответствовал красный кружок, но вскоре эти кружки начали покрывать чуть ли не всю карту сплошным ковром. А ночью из глубины их здания донеслись отчаянные крики. Кричал не один человек, а несколько. Мужские голоса и женские сливались в непрерывный гвалт. Кажется, даже хлопнуло несколько выстрелов, но что там происходило, было непонятно. Видеодомофон показывал лишь пустой лестничный холл, а вся кутерьма происходила этажом выше или ниже. Кто-то хотел пойти посмотреть, но Алена запретила категорически и даже встала в дверях, заслоняя их своим немалым телом, и сказала: «Не пущу никого, всем сидеть в офисе». Оружия ни у кого не было, обстановка неизвестна, терять людей не хотелось. На следующий день вроде бы все затихло, и двое мужчин, оба по имени Володя, большой и мелкий, решили выглянуть из офиса, посмотрели в домофон, убедились, что в лестничном холле никого нет. У двери остались еще 3, дверь оставили приоткрытой. Если большой с мелким побегут от кого-то, то смогут влететь в безопасность офиса без остановки. Если же на дверь бросится кто-то враждебный, то 3 мужика с большой вероятностью его пересилят и смогут ее закрыть. И даже если того, кто держит дверь за ручку, хватит кондрашка, его могут подстраховать еще 2. У мелкого на ногах были кроссовки, и он выскользнул за дверь совершенно бесшумно. Большой вышел 2-м, не столь бесшумно, как его товарищ. Мелкий молча показал вперед. Дверь в коридор напротив была приоткрыта, но заглянуть за нее было невозможно, видна была лишь неширокая щель. Если их половина этажа принадлежала одной фирме, то напротив была настоящая солянка. Целая куча маленьких фирмочек гнездилась в комнатах вдоль коридора. Поэтому и дверь туда была не стальная, как в Логософте, а самая обычная, старая, деревянная, когда-то даже со стеклом, но теперь его место занимала обшарпанная фанера. «Посмотреть бы надо», — прошептал на ухо мелкому Володя Большой, показывая на эту дверь. «Я гляну», — также еле слышным шепотом ответил Володя Мелкий. «Ты пока на лестницу смотри». «Хорошо». Разговор услышал Олег Денисов, стоявший в дверях. Он тоже тихо вышел за дверь и присоединился к Большому, показав тому жестом, что, мол, смотри наверх, а я буду поглядывать вниз. Большой кивнул, так и сделали. Мелкий совершенно беззвучно дошел до приоткрытой двери напротив, присел возле нее, прислушался. Аккуратно заглянул в щель, не трогая саму дверь, но ничего не увидел. Стена была слишком близко, заглянуть нормально не получалось. Осторожно, самыми кончиками пальцев толкнул дверь и вздрогнул. Та заскрипела так, что эхо, казалось, пронеслось по всему зданию. Но ничего не произошло. Никто из-за нее не выскочил, просто открылась настежь. За ней захламленный полутемный коридор с дверями на обе стороны. Пара дверей тоже была приоткрыта, и уличный свет, проходя в окна комнат, попадал и в коридор. Собственно, он коридоры освещал, лампы были выключены. Мелкий задумался. Желания идти по коридору дальше не было. Страшно. Но и спускаться на этаж ниже, оставляя за собой совершенно неисследованную территорию, было еще страшнее. Если бы была возможность запереть нужную дверь, которая ведет на лестницу, то он так бы и сделал. Но она запиралась лишь ключом, которого у него не было. Проблема. Он оглянулся. Володя Большой, заглядывающий вниз через перила, вопросительно посмотрел на него. Мелкий беспомощно пожал плечами, сожалея, что сам напросился идти в разведку. Затем прислушался. Снизу, видимо, с этажа ниже донеслись шаркающие шаги. Сердце подпрыгнуло от радости, он совсем собрался уже крикнуть, но вовремя спохватился. Про зомби он знал и понимал, что, скорее всего, из-за этих самых зомби или бродячих мертвяков ночью и кричали. А если мертвяки бродячие, то шаги как раз от их брожения доноситься могут. Большой тоже заметно напрягся, закрутил головой. На лице появилось озадаченное выражение, которое обычно показывает, что человек не знает, что ему сейчас делать. А что действительно делать? Мелкий, как и Большой, в прошлом служил в армии. Не на войне, в тихом месте, на севере, в войсках связи. Но даже там ему довелось походить в караулы и поносить старенький АК-74 с деревянным прикладом. И сейчас ему вспомнилось, как прибавлял уверенности в себе автомат, когда ты ночью бродишь по дорожкам вдоль огороженного периметра в лесу. Тебя так просто не возьмешь. А сейчас с голыми руками. А разведать все равно надо, куда деваться. Шаги внизу стихли, и Мелкий скользнул, все так же сильно пригнувшись за дверь, у которой сидел. Снова замер. Взгляд направо, взгляд налево. Две двери на замке. А на замке ли или просто прикрыты? Надо проверить. А то пройдешь дальше, а тут со спины какой-нибудь неупокоенный выплывет. Мелкий аккуратно толкнул одну дверь, затем покрутил ручку. Заперто. И за дверью тишина. Затем он попробовал открыть двери напротив, но с таким же результатом. Тоже заперто. Он немного успокоился. Все же все не так страшно. Оглянулся. Володя Большой и Олег сидели возле перил спокойно, следили, не отвлекаясь. Это хорошо. Это успокаивает. Мелкий, морщась от тихого скрипа старого рассохшегося паркета под ногами, прошел вперед. Дверь слева была закрыта, а вот из двери справа на истертый пол коридора падало прямоугольное пятно света. Перед дверью, прижатый к стене, стоял старый конторский шкаф-стеллаж, на котором пыльными стопками лежали какие-то древние бухгалтерские бланки. Мелкий аккуратно заглянул сначала за шкаф, затем внутрь комнаты. В поле зрения никого, но прямо посреди комнаты перевернутый стул. Бумаги с конторского стола сброшены на пол. Там же лежит компьютерный монитор. И еще около четверти комнаты скрыты от обзора. Та сторона, в которую открыта дверь. Но тишина мертвая. Если бы кто-то там был, то хоть какой-то звук все же слышен был бы. По крайней мере, за то время, что Мелкий провел в этом коридоре. Он задумался. Заглядывать ему за дверь или нет? Страшно заглядывать, сунешь туда голову и по голове получишь, но все же решился. Тихо ступил на ковровое покрытие, натянутое на пол офиса, заглянул все же налево, но нашел только пустой угол. Затем просто толкнул полуоткрытую дверь от себя, давая ей возможность распахнуться. Облегченно перевел дыхание. В том углу тоже никого, пусто. Шкаф стоит, упершись в угол, за ним, кроме швабры, ничего не спрячешь. Он выпрямился, обернулся в коридор и заорал. В дверях напротив, которые он счел закрытыми, стоял мертвяк. Что это мертвяк, ясно было видно сразу. Бледное, обвисшее, перекошенное лицо. Странная поза. Вся одежда изорвана в клочья и пропитана запекшейся кровью. Еще он что-то держал в руке и пытался это грызть. И Мелкий к ужасу своему понял, что тот держит человеческую кисть. Женскую, с кольцом и крашенными в яркий цвет ногтями. Они с мертвецом встретились взглядами, и у Мелкого сердце со скоростью оборвавшегося лифта рухнуло куда-то в желудок. Такой взгляд представить себе невозможно. Такого взгляда никогда не будет у живого человека. Такой взгляд может быть только у того, кто умер, а потом каким-то неведомым злом был поднят обратно, вырван из покоя смерти. Мелкий инстинктивно отскочил назад, и мертвяк шагнул следом за ним, шаркнув ногами, закрывая ему единственный выход из комнаты, в которой он очутился. Из коридора тоже закричали. Затем в голову мертвяку угодила какая-то картонная коробка. Стопка таких лежала как раз у выхода. Товарищи пытались отвлечь мертвяка от Мелкого, но тот не обратил на них совершенно никакого внимания, а медленно пошел вперед, не переставая при этом зубами обрывать лохмотья бурого мяса с разлагающейся женской кисти и судорожно их проглатывая. Мелкий испуганно попятился назад, затем забежал за стол. Зомби вошел в комнату, глядя только на Мелкого. Он даже не заметил перевернутый стул под ногами и запнулся за него, но не упал. Мелкий судорожно оглянулся в поисках оружия, выхода, убежища, чего угодно, что поможет отбиться или спастись. Взгляд его упал на системный блок компьютера, вставленный в стол. Он схватил его руками, дернул на себя, но системник потянул за собой целый пучок толстых проводов, а валяющийся на полу монитор заскользил к столу. Не выйдет. Зато он заметил вращающийся офисный стул, схватил уже его и силой метнул в приблизившегося мертвяка. Тот даже не пытался защититься. Стул угодил в грудь, но не свалил мертвяка. Он лишь пошатнулся, а на ногах устоял. Однако выронил женскую кисть, и именно это его задержало. Он неожиданно издал какой-то тихий, скулящий, хрипящий звук, завертел головой в поисках своей еды. Затем обнаружил ее, медленно нагнулся и потянулся за ней.

А так наткнется на эту баррикаду и сообразит, что нечего ему там делать. Все согласились с директорскими доводами. Пить сотрудники действительно собирались и пить всерьез. Пьяному было легче воспринимать окружающую действительность, да и делать больше было нечего. Даже в окно смотреть не на что. Улицы как будто вымерли. Раз в несколько минут одинокая машина проезжает. Можно еще наблюдать за тем, как развивается катастрофа, сидя в интернете, ну и телевизор смотреть. Многие просто играли. Действительно, уже минут через 30 половина сотрудников сидела вокруг обеденного стола на кухне, на котором стояли стаканы, была разложена закуска, а из морозилки были извлечены первые две бутылки кристалла с черной этикеткой. Народ в Логософте не бедствовал, и водка подействовала. Испуганные успокоились, напрягшиеся расслабились, люди даже заговорили не только о недавнем происшествии, которое, к счастью, хорошо закончилось, но и об отвлеченных вещах. Даже анекдоты рассказывали. Пьянка угомонилась лишь под утро. В кухне было ужасно накурено, несмотря на распахнутое окно. Хорошо посидели. В углу стояло не меньше десятка пустых бутылок. А затем все разбрелись спать, кто куда. К счастью для них, у многих здесь были спальные мешки. Страсть Алены Кабаковой к туризму и организации походов бесследно для сотрудников не прошла. Александр Бурко. 22 марта, четверг утро. С утра Бурко видел в окно, как на противоположной стороне реки появились первые зомби, бестолково там блуждающие или просто стоящие. Сюда им прорываться в серьезных количествах пока не удавалось, но это вопрос времени. Со слов уточнившего обстановку пасечника, почти все бойцы Софринской бригады, чьей обязанностью было охранять окрестности, их уже покинули, и обитатели Рублевки должны были обороняться сами.